Приказания капитана и офицеров смешивались с криками матросов, которые, подбежав к поврежденной мачте, увидели под ней одного из товарищей, раненого осколками в горло и придавленного упавшей тяжестью. Прочие ядра пролетели мимо Легеры, но неприятельский пароход уже стал делать поворот, увлеченный первым успехом. «Стоп!» — скомандовал капитан, и Прим крикнул генералам. «Стреляйте!» — раздался страшный треск. В эту минуту, казалось, вся Легера грозила погрузиться на дно. «Эй!» — крикнул Прим. «Слышите ли вы, как здесь гремит и трещит? Вот такие ядра я люблю!» «Да-да, бегите, наемники, преследователи беззащитной женщины! Капитан, вперед!» Приказание Прима было исполнено, винт завертелся, и вскоре Легера оставила за собой побежденного неприятеля. Сквозь подзорную трубу можно было видеть, как два крейсера снова вышли из гавани, спеша на помощь осажденным, чтобы преследовать Легеру. Но между ними водворился непроницаемый мрак, и расстояние, на которое отошел пароход Прима, росло с минуты на минуту. Убитый матрос был отнесен в одну из кают, и Прим и Серано вскоре убедились, что всякая попытка возвратить его к жизни была напрасна, так как не только сильного удара упавшей мачты было достаточно, чтобы убить его, но и осколки, отделившиеся от нее, смертельно его ранили. Это была единственная жертва неожиданной морской схватки. Легера плыла по высоким волнам, которые усиливались с каждой минутой. Вся палуба была залита водой, так что офицеры и матросы едва были в состоянии держаться на ней. Энрика сильно беспокоилась. Сидя в каюте, она чувствовала, как пароход силою волн бросала из одной стороны в другую, и что им грозит новая опасность, не меньшая только что миновавшей. Волны с треском, перемешанным с завыванием ветра, ударялись о корабль, и Энрика, мучимая тревогой и страхом, благодарила всех святых, когда увидела, наконец, Франциско, который с Рамиро спустился к ней в каюту. Она хотела погибнуть с ним вместе и умереть в его объятиях. Прим, любовавшийся страшным зрелищем бушевавшего моря, оставался на палубе и вместе с капитаном смотрел за всем происходившим. Оба промокли уже до костей, но твердо решились спокойно и мужественно перенести и эту борьбу. Более трех часов Легера находилась в большой опасности, и когда на востоке стала заниматься заря, разливая бледный свет над разъяренным морем, буря бушевала все с той же силой и представляла страшное зрелище, так как кругом не было видно ничего, кроме высоких темных волн, бросавших корабль во все стороны, как мячик. Как огненный шар, за сетью черных туч взошло, наконец, солнце, и на лице капитана, выросшего на море, засияла улыбка радости. «Не пройдет и часа, господин маршал, и море успокоится», — сказал он. Предсказание его сбылось. Солнце разогнало, рассеяло тучи, ветер утих, и вместе с яркими лучами, засиявшими над морем, исчезла и ярость стихии, как бы укрощенная какую-то волшебную силою. «Но мы промокли, как водяные крысы», — сказал Прим, обращаясь к капитану. «Надо бы переменить платье». Когда около полудня Легера гордо и торжественно вошла в океан, хотя отсутствие мачты придавало ей вид разбитого корабля, убитый матрос при молитвах гарнизона и генералов, стоявших с обнаженными головами, был опущен на дно моря. Через некоторое время тихого плавания на палубе парохода послышался голос капитана. «Земля! Берега Испании уже ясно обрисовывались вдали, и изгнанники, с сердцем исполненным радости, вскоре увидели перед собою родину».